рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. В тот день мы проводили рейды по общежитиям. Ходили, вычисляли незаконных мигрантов. Длилось все это до поздней ночи. А потом я вдруг почувствовал, что заболеваю. Мне даже ребята сказали, шел бы ты домой, а то хреново выглядишь. Я сел в метро. Еду, голова раскалывается, все суставы ломает, но только отъехал, звонит шеф. В переулке Бойцова только что убили 5-летнюю девочку. А мы-то тут при чем? Девочка-таджичка. Многочисленные ножевые ранения и удары арматурой. Ясно. Мне приезжать? Сам-то как думаешь? Я приехал, а сам уже вообще никакой. Посмотрел, что там на Бойцова творится, и сразу понял, домой сегодня доехать не светит. Работа на месте происшествия шла всю ночь и закончилась только к полудню следующего дня. На экспертизу было увезено вообще все, что удалось найти во дворе. Пластиковый стаканчик, старые битые бутылки, несколько мешков мусора. Картина происшествия была ясна. Да только что толку, если на этот раз опять не было никаких соображений насчет того, кто и зачем ножом убил ребенка. Тем вечером рабочий рынка Юнус Султонов водил детей на каток. Коньков у таджиков не было. Да и кататься они не умели. Дети просто смотрели на то, как катаются другие. А потом Юнус повел их домой. Они вышли из Юсуповского садика, прошли по Садовой и свернули во дворы. Детей Юнус держал за руки. В Петербург семья Султоновых перебралась несколько лет назад. Юнус устроился рабочим на рынок, получил официальную регистрацию, снял для семьи комнату. Небольшую, но зато в центре. Располагалась она совсем рядом с катком. Чтобы срезать угол, он решил пойти не по Садовой, а через проходной двор. Там-то все и произошло. Его без предупреждения ударили бейсбольной битой по голове. Он выпустил ладони детей и, оседая, схватился за затылок. Когда он упал, его ударили по голове еще несколько раз. Подняться Юнус больше не смог. Мальчика тоже начали бить, и он тоже упал, но когда стало понятно, что дядя больше не поднимется и не сможет их защитить, 11-летний Алабир, словно маленькое животное, извернулся, заперебирал руками, сумел прокатиться между топчущимися взрослыми ботинками и закатился под припаркованную машину. Его пытались, как крысу, выгнать оттуда железной палкой, но он замер и отлеживался. Пальцами держался за асфальт и ждал. Скоро наверху все стало тихо. Те, кто на них напал, ушли. Он все еще лежал, закрыв глаза и впившись в черный асфальт. Он слышал только свое оглушительное дыхание. Вдох, небольшая пауза, выдох. Его 9-летнюю двоюродную сестру звали Хуршида. Сперва она кричала, но когда ее папа очнулся, уже нет. Юнус взял ее на руки, у дочки были закрытые глаза. Больше она не дышала. Отец отнес ее домой. Когда на них напали, до дома им оставалось дойти от силы 15 метров. Как вызвал скорую, он не помнит. Врачи приехали через 9 минут и увезли племянника в детскую больницу имени Рауфуса, а осмотрев девочку, констатировали смерть. На теле 9-летней Хуршиды медики насчитали 11 ножевых ранений. Вся грудь, весь живот, несколько ран в правую руку, которой она сперва пыталась защититься, а также синяки от ударов ногами, цепями и битами. Даже если бы медики приехали не через 9 минут, а спустя мгновение, делать им тут все равно было бы нечего.